душе ароматной, вернуться в родные края. Бао Юй прочел, но опять ничего не понял. Затем он взял главную книгу судеб и на первой странице увидел два золотых дерева. На одном из них висел яшмовый пояс, а под деревьями в снежном сугробе лежала золотая шпилька для волос. Ниже было помещено стихотворение. «А той я вздыхаю, чей нрав добродетель сама, и ту я жалею, что тополя пух воспевала. Нефритовый пояс в лесу на деревьях висит, из золота шпилька под снежным сугробом пропала». Бао Юй никак не мог разгадать смысл, скрывавшийся за этими словами, и хотел спросить у Цзинхуань, но тут же понял, что это бесполезно, ибо бессмертная фея не захочет выдавать небесные тайны, и отказался от своего намерения. Затем он хотел положить тетрадь на место, но опять-таки не сделал этого и стал смотреть дальше. На второй странице был изображен лук, висевший на ветке душистого цитруса, и ниже следовала песенка. «О том, кто прав, кто виноват, судили 20 лет. Гранат раскрыл свои цветы, в покоях их отцвет. С весною первой не в силах сравниться 3 весны. Но тигра заяц повстречал, сна жизни больше нет». Дальше были нарисованы 2 человека, запускающие бумажного змея, огромное море, корабль, на корабле девушка. Она закрыла лицо руками и плачет. Под картинкой опять стихотворение. «Светла, талантливо, чиста и высока душою. Рожденный в трудные года, всегда гоним судьбою. В слезах на празднике Цинмин глядит туда, где Цзян. За сотни ли, как сон далек, восточный ветер воет». Потом следовала картинка, изображающая цепочку плывущих в небе облаков и излучину реки, уходящей вдаль. Стихотворение внизу гласило: «Богатство, знатность, много ли прока в них? Ведь ты в пеленках потеряла отца и мать своих. Веселых глаз уж близится закат. Сяндзяна воды вдаль уходят, и тучи в Чу летят». Затем был нарисован кусок драгоценной яшмы, упавшей в грязь, и следовали стихи. «Ты хочешь быть чистой, но как чистоту сохранить? Напрасным слывущее может напрасным не быть. Какая досада, коль золоту или нефриту внезапно приходится в липкую грязь угодить». На следующей странице Бао Юй вдруг увидел лютого волка, который преследовал красавицу-девушку, намереваясь сожрать ее. Стихи под этой картинкой гласили: «Душою схож с джуншанским волком он, свирепым, злобным, сердцем наделен. В покоях женских процветал разврат, и за год жизнь прошла, как спросом сон». Намек на легенду о том, как один человек увидел во сне всю свою жизнь, а когда проснулся, обнаружил, что за это время не успела свариться проса. Стихи под изображением древнего храма, внутри которого сидела в одиночестве девушка и читала священную книгу, гласили: «Узнает она 3 весен других, недолг будет расцвет. Заменит однажды черный наряд, наряд ее прежних лет. Какая досада, что знатного рода, богатого дома дочь, должна возле древнего Будды лежать,